раздражение. Каждый из поступков следует совершать в настроении воина, иначе человек уродует себя и делается безобразным. В жизни, которой не хватает настроения воина, отсутствует сила. Посмотри на себя. Практически все мешает тебе жить, обижает и выводит из состояния душевного равновесия. Ты распускаешь нюни и ноешь, жалуясь на то, что каждый встречный заставляет тебя плясать под свою дудку. Сорванный лист на ветру. В твоей жизни отсутствует сила. Какое должно быть мерзкое чувство. Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Раздражение возникает тогда, когда что-то не устраивает. Беспорядок в доме, грязная посуда, неубранная постель, разбросанные вещи, опаздывающие гости, плохое поведение детей и так далее. У каждого человека есть свои требования к окружающему миру. Если что-то вокруг не соответствует этим требованиям, появляется раздражение. Если раздражение присутствует в жизни долгое время, это приводит к развитию определенного круга заболеваний. На раздражение реагируют печень, кожа, кишечник, желудок, суставы и другие органы. Раздражение, как способ поведения, имеет позитивное намерение. Способ поведения. Раздражение. Позитивное намерение. Желание изменить окружающий мир, чтобы окружающий мир соответствовал моим требованиям и ожиданиям. Да, каждый человек хочет этого, но вот ведь в чем фокус? Мы сами создаем тот мир, в котором живем. Значит, то, что мы видим в своей жизни, и есть то, что мы ожидаем увидеть. То есть окружающее уже соответствует нашим ожиданиям, подсознательным ожиданиям. Если что-то вас не устраивает, глупо раздражаться. Необходимо обратиться внутрь себя, изменить определенные мысли, тогда изменится окружающий мир. Есть разница между сознательными желаниями и подсознательными намерениями. Важно научиться доверять своему подсознательному разуму, ведь ваш внутренний разум стремится к равновесию, к миру и спокойствию. Он стремится занять то уникальное место во Вселенной, которое будет гармонично для каждого из нас. Со мной лично однажды произошла ситуация, которая имеет отношение к раздражению, на примере которой я хочу показать, как действуют законы Вселенной. Подобное притягивает подобное, и внешнее отражает внутреннее. Это событие произошло в один из моих рабочих дней. Я принимал пациентов. Все случаи были сложные. А под конец рабочего дня занимался с пациенткой, которая все время мне возражала. Я пытался ей объяснить причины ее болезни, но она никак не могла или не хотела их принимать. В конце концов, я начал раздражаться, не давал ей сказать ни слова, потратил на нее 2 часа времени, а в итоге осталось чувство раздражения и неудовлетворенности. Когда после сеанса я стал выходить из квартиры, на меня буквально набросилась соседка из квартиры напротив. Она очень бурно и громко высказывала мне претензии по поводу чистоты лестничной площадки. Как раз на этой неделе на моей двери висела табличка «Дежурный». Сначала я начал оправдываться, говорить о том, что площадка была убрана, но соседка мне и рта не давала раскрыть. Ее крики стали выводить меня из равновесия, и появились нехорошие мыслишки. Что бы такого с ней сделать, чтобы она успокоилась? Но тут я вовремя вспомнил, что я добрый доктор. Я оставил попытки что-либо ей доказать, быстро обратился внутрь себя и стал соображать, каким своим поведением я притянул эту ситуацию. Долго думать не пришлось. Я тут же вспомнил о своем раздражении по поводу пациентки, о том, как я ей также не давал сказать ни слова. По мере того, как я осознал причины этого события, на внешнем плане также стали происходить изменения. Соседка начала успокаиваться и потом ушла. Я пожелал ей удачи и мысленно поблагодарил за урок, который она помогла мне пройти. В итоге я сделал для себя позитивные выводы – быть внутренне и внешне очень спокойным при общении с пациентами, давать им возможность высказать свои мысли и чувства, уважать индивидуальность каждого пациента, быть более гибким при объяснении причин болезней. Таким образом, ситуация стала не травмирующей, а полезной для меня. Я просто воспользовался теми законами, которые мне известны, ведь мы сами создаем те жизненные ситуации, в которые попадаем. Кстати, после этой ситуации соседка стала со мной здороваться первой.